В раскрытую дверь на террасу видно, как, набросив на плечи куртку и спустившись с крыльца, Леня долго медлит, словно не зная, куда идти. Потом, свернув на луговую тропинку, идет к роднику. Он идет, не глядя по сторонам и ни о чем не думая. Мир опустел, в нем нет больше макаки. Так один человек может унести с собой тепло, свет и радость. Динка долго смотрит вслед исчезающему за пригорком Лене. Потом с коротким прерывистым вздохом она уходит в свою комнату. На небо медленно выползает круглая улыбающаяся луна. В окно с тихим шорохом просятся ветки Динкиной ровесницы березы, посаженной в первый год приезда на хутор. Динка любит свою березку и не позволяет обрезать ее ветки. Она осторожно открывает окно, отводя их рукой. Пышные тоненькие ветки доверчиво укладываются на подоконник. Динка зарывается лицом в свежие трепещущие листья, капает на них горькими слезами. Плохо мне, березонька, подруженька моя!» Леня возвращается поздно. Из раскрытого окна Динки доносится до него тихая-тихая грустная песенка. Леня не может разобрать ее, но несколько слов лишают его последней надежды. «Нам с тобой, кудрявым, тонкоствольным, ни в любви, ни в жизни не везет. Любят нас не те, кого мы любим, и любовь сторонкою идет», — тихо-тихо поет Динка. Холодное отчаянье охватывает Леню. Ему все ясно. Макака любит Андрея. Она поет об этом, может быть, сама не понимая. Но он, Леня, не станет у нее на дороге. Все кончено. Все кончено. Леня останавливается в углу террасы, убитый, уничтоженный собственной догадкой. Его тревожит и голос Динки, такой несвойственный ей тихий, грустный голос. На то, что Динка часто сочиняет сама себе какие-то песенки, он смотрит просто как на одну из ее причуд. И обычно это веселые, радостные песенки, бурно выражающие ее восторг. Она примешивает их часто даже к своему рассказу, как будто ей легче выразить что-то в песне. Леня вспоминает, как прошлым летом, пробегав где-то с собаками, она, бурно жестикулируя и смеясь, болтала и пела. «Я бегу, за мной собаки, к нам навстречу лес бежит, вдоль дорожки скачут маки, и земля, как лист, дрожит. Не стоит ничто на месте, ветер гонит облака, и несется с нами вместе за сокою река». И хохоча добавляла: «Я с разбега оступилась, сразу все остановилось, встало небо надо мной, лес качает головой, только мой собачий друг с лаем бегает вокруг». Леня слушал ее и от души смеялся, а мышка быстро-быстро записывала. А зачем? Разве можно записывать все, что делает и болтает макака? Но все это было так свойственно ей, так понятно. А сейчас... Луна останавливается над самым домом, заливает белым светом крыльцо. Динка слышит шаги Лени. Она перестает петь, поспешно стирает следы слез и выходит на террасу. Ей хочется спросить, прямо спросить Леню, совсем ли он разлюбил свою макаку? Ведь правда всегда лучше неизвестности. Но думать легче, чем сказать. И Динка молчит. Леня решается первый. «Макака!» — взволнованно шепчет он, грея ее холодные руки. «Прости меня, макака! Я ничего не могу объяснить тебе. Прости меня просто так, без объяснений». «Я не сержусь», — тихо и покорно отвечает Динка. «Но скажи мне только одно. Ты сделал так со зла, грустно спрашивает она,